«Конечно, ты до сих пор помнит», — сказал Манрад. «Вы, в конце концов, маг, который пожертвовал 1000 душ богу-демону в королевстве Льва на юге. Вы печально известны на всем большом континенте. Хотя, я не понимаю, почему они не полностью очистили ваше тело и душу». «Очистить меня», — ответил коготь с насмешкой, прежде чем продолжить с хвастливой гордостью. «Они хотели сделать это, конечно, но у них не было достаточно сил, чтобы сделать это. Вы можете подумать, что я просто маг 6-го уровня, поэтому я не мог быть таким сильным. Но наставник даровал мне бессмертную душу. Это означало, что если они уничтожат мое тело, все, чего они добьются, это освободят мою душу из телесной тюрьмы, чтобы я был непобедимым и свободным. Ха-ха-ха. Бессмертная душа», — сказал Манрад, который затем кивнул. «Совсем неплохая сделка. Ты остаешься здесь, чтобы отомстить? Зачем еще?» — ответил коготь. «Я был заперт здесь в течение 200 лет. Теперь, когда я получил свою свободу обратно и даже должен встретиться с лордом Тарвисом, что может быть лучшим временем, чтобы взять сладкую месть?» Тогда коготь ринулся прямо к месту, где Тарвис выходил. Затем Манрад повернулся к личу 7-го уровня. «Что насчет тебя?» — он спросил. «Почему ты все еще здесь?» Лич обернулся лицом к Манраду. Его голубоватое призрачное пламя в его полых глазницах мерцало, когда он выпускал холодный, безмятежный смешок в ответ на вопрос Манрада. «Я всего лишь случайный наблюдатель», — сказал Лич. Манрад узнал Лича, как только услышал его голос. «Ты, Венс», — сказал он, — «человек в тюрьме, который не хотел бежать». «Вы правы», — ответил Лич. Внезапно его тело было покрыто слоем бледно-белого тумана, и из густого тумана появился туманный голос, который сказал: «У меня есть ощущение, что Тарвис умрет сегодня вечером. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как он умрет». Когда он говорил, тело Лича постепенно исчезало из поля зрения и смешивалось с туманом. Вскоре после этого сам туман медленно рассеялся. Когда она полностью исчезла, Лич тоже исчез. Хотя Манрад знал, что Лич никуда не денется, он все еще был здесь, маскируя свое присутствие и ауру. «Какой странный парень», — пожал плечами Манрад. Он не обратил внимания на слова Лича. «Если Тарвис был один перед лицом нападения от всей Академии сегодня, может быть, были шансы его смерти. Но Тарвис был не один. Академии придется столкнуться и с Манрадом». Манрад контролировал тело Бейла и бросился прямо в сердце Академии Восточной Бухты, готовый помочь Тарвису. Черный туман вздымался из гигантской зияющей ямы посреди вдохновляющего двора Брайнта. Все, что соприкасалось с этим черным туманом, было уничтожено, деревья и растения увяли, и даже грязь превратилась в черный пепел. За короткий период площадь полностью превратилась в почерневшую пустошь. Хотя это было ужасным зрелищем, это было самой лучшей возможностью для атаки Тарвиса. Маги Академии Восточной Бухты не были трусами. Они почувствовали, что это был лучший момент, чтобы победить демона, и отреагировали соответствующим образом. Атака. Затем из небесного шипа появился привлекательный столб света, который сосредоточился на отверстии в квадрате. Это был сигнал для цели атаки магов. Вскоре после этого с вершин 6 магических башен поднялся большой луч света диаметром более 10 футов. Каждый световой луч из каждой башни мага был разного цвета: зеленый, синий, желтый, белый, красный и золотой, каждый из которых представлял собой тип стихии. Эти световые лучи пронзили облака и сошлись на 500 футов в небо в темно-фиолетовый луч света, который был около 70 футов в диаметре. Сила этой комбинированной энергии элементного света была настолько велика, что маги могли почувствовать тепло, исходящее от нее из земли. Луч света был настолько интенсивным, что он осветлял все небо, пока ночь, казалось, не превратилась в день. Но это было еще не все. Положение светового луча было прямо над небесным шипом, где появился еще один интенсивный белый луч света и сошелся с темно-фиолетовым лучом. Сразу же после этого из этого светового луча распространилось цунами мановых колебаний. Все небо, казалось, стало взволнованным, настолько, что стаи птиц поднялись в небо и убежали из близлежащего гервенского леса, в то время как дикие животные были вынуждены паниковать толпами. Даже жители речной бухты чувствовали тревожные колебания в воздухе в то время. Это было подготовленное нападение Энтони в борьбе с демоном Тарвисом. Он позаимствовал силу 6 магических башен Академии и силу своего небесного шипа, чтобы синхронизировать и объединить в грозное заклинание атаки уровня 8. Темно-фиолетовый луч света в небе начал колебаться. Затем через 2 секунды многоэлементный световой луч диаметром более 10 футов ударил точно в отверстие в центре вдохновляющего двора. Это была совместная атака, которая аккумулировала всю мощь Академии Восточной Бухты, и она ударила прямо в демона Тарвиса, так же, как он все еще был внутри дыры. Прежде чем он был полностью освобожден, для него не было никакого способа избежать этой атаки. Но потом произошел неожиданный несчастный случай. Когда луч света был наполовину сформирован, странное серебристое зеркало вдруг появилось в небе. Это зеркало было очень тонким и почти незаметным, но далеко не слабым и хрупким. Это не только остановило световой луч полностью от того, чтобы пронзить через него, но световой луч также был отражен на поверхности зеркала, и направление светового луча было отклонено от отверстия, где был прикован демон. Теперь он был направлен к небесному шипу. Крах. Хотя декан Энтони ранее наложил защитное заклинание вокруг башни мага, это было только заклинание уровня 7, которое было таким же защитным, как тонкая пленка мыла перед комбинированной атакой уровня 8 всей магической академии. Луч света пронзил щит и магическую башню и был направлен точно в небесный бассейн внутри. Небесный бассейн содержал огромный запас элементов, которые были агрессивно возбуждены лучом света 8-го уровня. Последовала серия взрывов, причинивших серьезный ущерб структуре небесного шипа. Затем, под тяжелыми взглядами магов по всей академии, возвышающийся небесный шип, который стоял гордо сотни лет, была разорван надвое. Через несколько секунд после этого произошел всплеск ауры декана. Однако перед самым взрывом аура полностью исчезла. «Нет!» — крикнула Эррера. Бассейн стихии был ядром каждой башни магов. Декан, должно быть, был в небесном бассейне, чтобы выпустить такой огромный всплеск ауры, который только что обнаружила Эррера. И теперь, когда бассейн стихии небесного шипа был атакован и многочисленные извержения распространились по всей башне от него, что-то ужасное, должно быть, постигло декана. Даже Линк был шокирован таким поворотом событий. Он почувствовал облегчение, когда почувствовал мощь темно-фиолетового светового луча и позволил себе надеяться, что Тарвис, несомненно, будет побежден этой атакой. В конце концов, это была атака, которая была на одном уровне с заклинанием уровня 8, которое, безусловно, соответствовало демону уровня 8. Кто ожидал, что это отразится и перенаправится на главный источник власти Академии, магическую башню декана? В сознании каждого присутствующего не было тени сомнения, небесный шип непременно рухнет. «Прощай, Энтони», — с уверенной улыбкой сказал Манрад, стоя в ивовых лесах и наблюдая, как с высоты рушится небесный шип и горит в руинах. Когда он говорил, физическое тело, которое он воплощал, начало гнить и увядать с быстрой скоростью. В мгновение ока все, что осталось, это лужа крови. Манрад сжег душу Бейлой и полностью исчерпал физические и духовные возможности этого тела, чтобы наложить заклинание 8-го уровня. Ультраотражатель, уровень 8, эффекты, отражает и перенаправляет атакующее заклинание в направлении, которое желал заклинатель. Особенно полезно против заклинаний легких стихий. Всего одним движением Манрад успешно убил Энтони, который был самым могущественным магом Академии, а также разрушил самую мощную магическую башню Академии Восточной Бухты. Теперь не было лидера среди магов Академии Восточной Бухты. Не только это, но они также потеряли свою самую мощную силу атаки. Манрад верил, что демон 8-го уровня Тарвис преподаст им урок, который они никогда не забудут. Прямо в тот момент, маги Академии Восточной Бухты были ошеломлены ужасающим поворотом событий. Глубокий, ужасающий, сокрушительный голос вышел из большой зияющей дыры в середине площади. Наконец-то, свобода. Сразу же после этого огромная рука, которая была почти в 2 фута длиной, появилась и царапалась на краю отверстия, отбрасывая пыль и мусор. Затем появилась другая рука, за которой последовала невообразимо огромная голова. В конце концов, колоссальный демон, чье тело было около 22 футов высотой, стоял посреди внутреннего двора вдохновения. Кожа демона была красной, с множеством мясистых щупалец на подбородке. Там было бесчисленное множество темных золотых магических рун, и его тело излучало черную пламенную темную ауру, в то время как его кроваво-красные глаза отражали трехфутовую светлую колонну. Хотя Тарвис был запечатан в яме в течение 400 лет, его сила все еще была на уровне 8, он был определенно все еще самым сильным и самым грозным существом в Фирумане. Какое-то время вся Академия магии Восточной бухты погрузилась в жуткую тишину. Даже ветряной тигр, который был таким смелым несколько минут назад, застыл на своем пути и начал инстинктивно отступать. Демон, возможно, не намного больше, чем он, но он излучал такую пугающую ауру, от которой он просто окаменел. Громкий голос демона раздался по всей Академии. Видимо, Тарвиз до сих пор помнит его возмездие Брайнта как первое, что пришло ему в голову, когда он был освобожден, чтобы отомстить. «Где Брайант?» — крикнул демон. «Где он прячется?» Никто не ответил на его вопрос. Кровавый коготь уже был на коленях на земле перед Тарвисом, поклоняясь ему. Даже сама Эррера была шокирована этим колоссальным демоном. Ее глаза были широко открыты, когда она беспомощно смотрела на демона, в то время как Линк был рядом с ней, неоднократно пытаясь встряхнуть ее обратно в свои чувства. «Наставник!» — вскричал Линк срочно. «Башня магов больше не безопасна. Мы должны приказать всем покинуть это место. Теперь, когда небесный шип рухнул, ни у какой другой башни магов в Академии не было достаточно сил, чтобы попытаться остановить Тарвиса. Если бы они остались в магической башне, для них был бы только один исход – смерть. И, конечно же, как только Линк закончил предложение, Тарвис, который все больше и больше сердился, когда он не получил ответа на свои вопросы, внезапно бросился вперед. Темная демоническая сила вокруг его тела сконденсировалась в невообразимо гигантскую черную тень высотой около 100 футов. Эта огромная тень столкнулась с магической башней неподалеку. Крах. Башня мага упала, как будто это была игрушка при столкновении с демоном. Кто мог остановить такую нечестивую силу? Эррера была потрясена и бросилась на крышу и начала направлять всех учеников мага в свою магическую башню, чтобы тотчас сбежать. В этом хаосе она не заметила, что Линк не последовал за ней вниз по крыше. Он стоял там и наблюдал за общей бойней, вызванной демоном Тарвисом в Академии магии Восточной бухты. Он слушал умирающие крики, которые исходили из разрушенных магических башен. Затем его глаза начали фокусироваться, и все его внимание было усилено на одном. Теперь он был в абсолютно спокойном состоянии заклинания. Глава 184. Рука Титана. Академия высшей магии Восточной бухты. Полночь. Тарвис яростно зашагал в сторону центральной башни магов. По пути он дико взмахнул руками, что заставило демонические силы, окружающие его, также уничтожить все в поле зрения. Обычная башня мага была немедленно разорвана на две части, в результате чего бассейны стихии взорвались, а крики страха усилились. Академия высшей магии Восточной бухты была в полном хаосе. «Брайант, если ты продолжишь прятаться, я уничтожу это место вместе с людьми», — Тарвис кричал. Он, естественно, не получил ответа. Брайанта больше не было в этом мире. Это еще больше взбесило Тарвиса. Башни магов не просто стояли там и ждали, когда их уничтожат. Они на самом деле сражались со своими наступательными магическими заклинаниями, стрельба на уровне 6 заклинаний последовательно к Тарвису. Однако, перед лицом демона 8-го уровня, эти заклинания 6-го уровня были просто кучей фейерверков. Они не могли даже проникнуть сквозь демонические силы, которые окружали Тарвиса. В тот момент у каждого мага в Академии были одни и те же вопросы. Кто мог остановить этого демона? Декан Энтони все еще жив? Декан Энтони был психологической опорой Академии. Никто не знал, пережил ли он нападение заклинания 8-го уровня. Появление этого ужасающего демона еще больше повергло магов в отчаяние. Многие уже отказались от надежды. Но, правда в том, что Энтони все еще был жив. В последний момент Энтони телепортировался от небесного шипа. В настоящее время он находится примерно в 1 км от Академии. Хотя он избежал большинства атак, его заклинание телепортации все еще заняло слишком много времени. В этот момент он получил несколько серьезных травм от ударных волн заклинания 8-го уровня. Когда ударные волны достигли его, защитное заклинание в бассейне стихии автоматически защищалось от некоторого удара. Тем не менее, заклинание уровня 8 сумело проникнуть через барьер и задело его тело, в результате чего его ноги испаряются почти сразу. Теперь он лежал в лесу Гервент, задыхаясь от боли в ногах. Он был на грани потери сознания, но он упорствовал. Через 5 секунд Энтони переместился. Легендарный посох в его руке слегка светился и создал пару крыльев на спине. Затем он заставил эти крылья вибрировать на высокой скорости и полетел обратно в Академию. Он был деканом Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Пока он был еще жив, он должен был остановить демона 8-го уровня, вызывающего страх и разрушение на его родной земле. Он должен был победить демона, даже если это означало сжечь его душу. В этом мире было бы что-то, ради чего стоило бы пожертвовать своей душой. Для Энтони Высшая Академия Магии Восточной Бухты была его жизнью. Академия. Ветряной тигр уже давно убежал в лес Гервент по прибытии Тарвиса. Он бросил все мысли о мести и побежал за своей жизнью. Этот демон немного страшен. Я не его противник, так что мне будет лучше найти прекрасных дам на юге. Кровавый демон стоял и смотрел издалека. Его силы было недостаточно, чтобы даже принять участие в этой битве. Он лишь похвалил, что великая сила, сэр Тарвис. Да, уничтожь эту чертову академию. Тарвис так и не получил ответ насчет Брайанта и уже перешел в маразм. Когда другая башня мага вошла в его поле зрения, он увидел жалкого мага, стоящего на крыше. Жалкий смертный, попробуй мою ярость. Тарвис взревел и расширил его действия, устремляясь к башне магов. Тарвис представлял ситуацию как таковую. Он хлопал кулаком по башне мага и разбивал ее в дребезги. В процессе, маг будет плакать в отчаянии и опустошении, идеальное свидетельство его силы. Так как в башне магов была Иррера. Иррера уже покинула магическую башню вместе со своим учеником. Она крепко держала Рилай за руку и бежала как можно дальше от демона. У них не было четкого пункта назначения. Все, о чем они могли думать, это побег. Это было верно для всех других магических башен. Иррера могла видеть многих других учеников магов в бегах. Она вдруг услышала крик Рилай. Где наставник? Почему его здесь нет? Иррера опешила и огляделась и поняла, что Линк действительно пропал. В то же время, она увидела демона, несущегося к ее магической башне. Иррера мгновенно запаниковала. Она понятия не имела, куда делся Линк. Тем не менее, у нее было предчувствие, что он все еще находится в башне мага, которая вот-вот будет уничтожена. Столкнувшись с подавляющей силой демона 8-го уровня, она понятия не имела, что делать. Именно тогда Иррера почувствовала невероятное волшебное колебание с крыши своей магической башни. Это колебание было очень страшным. Его внешний вид исказил воздух в радиусе 30 футов вокруг крыши. Ударные волны от этого искажения пошли еще дальше, оставив свое влияние на душу каждого мага в Академии. В одно мгновение все крики страха, казалось, исчезли. Даже Тарвис не ожидал такого поворота событий. В его глазах маг на крыше был просто муравьем, чтобы подумать, что он вдруг покажет такую невероятную силу. Вероятно, это было бы так, когда он почувствовал, что давил муравьев только, чтобы узнать, что это был металлический гвоздь. Тарвиса остановило его наступление и он спросил. Брайант, это было слишком долго. Его память о силе Брайанта уже размыта. Однако молодой человек, стоявший прямо перед ним, чувствовал себя несколько знакомым. Ответа не последовало. После ужасающего всплеска энергии произошла невероятная концентрация элементной энергии. Эта сила притяжения была настолько велика, что даже стихии в бассейне стихии не были избавлены. Почти все элементы огня в Академии, казалось, летели к башне магов Эрреры. В этот момент башнями, которые бросали элементы огня заклинания на Тарвиса, были немедленно прерваны. Каждый маг огненного элемента также был удивлен, обнаружив, что они больше не могут произносить заклинания. Гигантская рука огненного элемента появилась на крыше. Ладонь была сильно сжата, выглядела как малиновый кристалл. Он был окружен силовым полем и медленно сходился в линии рун, которые соединялись с магом, бросающим заклинание. Эта ладонь была настолько огромной, что сами пальцы были 18 футов в ширину и 60 футов в длину. Несмотря на то, что Тарвис был 90 футов в высоту, он казался крошечным перед лицом этой гигантской ладони. На мгновение ладонь появилась и неслась прямо к Тарвису. Она неслась с невероятной скоростью и была очень гибкой. «Брайант, наконец-то!» Тарвис взревел. Он думал, что это его смертельный враг, Брайант, и бросился сломя голову в ладонь. Столкновение вызвало большой взрыв в воздухе. Огромная ударная волна распространилась по всей Академии, и в воздухе появились видимая белая рябь. Каждый ученик мага инстинктивно закрывал уши. Те, кто были сильнее физически, сумели удержать свои позиции и остались стоять. Тем не менее, те, кто был физически слаб, упали при ударе ударной волны. Столкновение создало одеяло пыли, которое мешало их видению сцены битвы. Среди пылевого облака все еще слышны звуки взрывов. Можно было только представить себе интенсивность битвы, происходящей внутри. Примерно через полминуты облако пыли рассеялось, и на вершине стержневой башни мага появилось заклинание освещения. Под освещением света, каждый смог окончательно увидеть место сражения ясно. Все они были шокированы происходящим перед ними. Багровая красная рука схватила Тарвиса плотно. Тарвис вырывался изо всех сил и несколько раз выпустил свои демонические энергии, но, казалось, не смогли прорвать его мертвой хваткой. Все точно знали, каким жестоким и разрушительным был Тарвис. Думать, что это заклинание может победить Тарвиса в битве силы. Какая это была сила? Маг, который мог создать такое оскорбительное заклинание, должно быть, был очень мудрым. Он определенно был великим магом. О, великий маг, во имя Бога Света, Тарвис ущемлен. Он сделал больше, чем ограничил Тарвиса. Понятно, что Тарвис слабее, чем эта рука Бога. Кто этот маг? Маги, которые остались в своих магических башнях и были готовы отдать свою жизнь в этой финальной битве против Тарвиса, получили лучшие представления о ситуации. Они не только имели четкое представление о Тарвисе, но и о маге, который сражался наравне с этим демоном. Синий халат мог означать только то, что он среднего ранга. Какой маг среднего ранга мог обладать такой силой? Однако кто-то узнал его по цвету его волос. Он похож на Линка. Как это может быть? Он просто использовал заклинание 9-го уровня. Только заклинание 9-го уровня может иметь такую ужасающую силу. Маги были приятно удивлены и смущены. Они не могли понять, что случилось. В этот момент Тигр Ветра просто достиг края Академии. Когда он оглянулся и увидел ужасающую сцену, на его лбу вспыхнул холодный пот. Черт, повезло, что я не сразу ворвался. Кто бы мог подумать, что в этой зараженной человеком Академии будет маг 9-го уровня. Это еще страшнее, чем пропасть. Кровавый демон-коготь, который только что хвалил Тарвиса, потерял дар речи. Для демона 8-го уровня, чтобы проиграть в битве один на один с магом из Восточной бухты Высшей магической Академии, королева высоких эльфов пришла, в тени маг 7 уровня Венс внимательно наблюдал за этой легендарной битвой. Синее пламя в его глазах казалось чрезвычайно возбужденным, вибрирующим в быстром темпе. Ах, какое прекрасное заклинание. Я не думал, что в Академии есть кто-то такой. Похоже, Тарвис в беде. Затем он ушел после сказанного. Исход битвы был решен. Заклинание 9-го уровня, которое было брошено талантливым боевым магом, не было никакого способа, чтобы Тарвис мог кардинально изменить ситуацию. Тарвис кипел от ярости. Он снова выпустил свою силу, давая низкий гул, демоническую силу, которая раньше окружала его, заметно слабела. «Отвали от меня!» — он кричал, когда он махал руками, пытаясь раздвинуть гигантскую руку. На этот раз было успешно. Ладони открылись, и Тарвис быстро сбежал. Затем он развернулся и с полной скоростью направился к магической башне, где жил проклятый маг. Возможно, он не сможет сравниться с заклинаниями мага, но у него было более чем достаточно силы, чтобы уничтожить его физическое тело. Однако было ясно, что Тарвис был наивен. Рука, от которой он только что сбежал, мгновенно отступила обратно в магическую башню. Когда он возвращался к башне, рука сжалась в кулак, и, как будто она была заряжена силой заранее, она ударила с полной силой в сторону Тарвиса. Этот удар был вдохновлен кулаком заклинания Фермоза. Бах! Громкий взрыв разнесся по всей Академии. Тарвис чувствовал, как будто паровоз ударил его. Он тут же упал на землю. Однако кулак на этом не остановился. Он продолжал наступать, толкая Тарвиса все глубже в землю. Бах! Грохот! Ц-с-с-с-с. Земля дрожала, и появилась трещина длиной 90 футов, шириной 30 футов и глубиной 12 футов. Этот удар стал решающим ударом. Он уничтожил демонические силы вокруг Тарвиса и полностью уничтожили его волю. Он лежал ровно на земле и не мог даже встать. Линк все еще собирался прикончить его. Рука Титана спустилась сверху и крепко ухватилась за тело Тарвиса. Затем она начала подтягиваться к Тарвису, когда Линк активировал заклинание взрыва, который он заколдовал на огненные элементы в центре ладони. Эта атака была вдохновлена заклинанием «Пылающие руки 5-го уровня». У Тарвиса кружилась голова от предыдущего штурма, и он не смог вовремя среагировать. Когда он почувствовал физическую боль от удара, было уже слишком поздно. Сила руки Титана уже была увеличена до предела. Тарвис был на пределе от ужасающей силы заклинания 9-го уровня огненной стихии, как будто оно было когда-то легендарным и профессиональным. Когда он почувствовал, что крайняя температура руки намного превышает допустимый предел любой формы жизни, он знал, что с ним покончено. Под ограничением руки Титана и взрывной силы огненных элементов внутренняя среда руки Титана была сродни высоконапорному плавильному котлу, в настоящее время пекущему огромного демона уровня 8. Под давлением таких экстремальных температур, тело Тарвиса начало светиться. Это было связано с безумным количеством огненных элементов, бросающихся в его тело и разрушающих целостность его клеток. Он открыл рот, чтобы закричать, но безрезультатно. Вместо громкого грохочущего звука из его рта вспыхнуло пламя, за которым следовали его глаза, уши, нос и, наконец, его кожа. Около 10 секунд спустя, огненные элементы в руке были полностью израсходованы. Затем рука Титана ослабила свою хватку, и жидкость, похожая на лаву, начала течь оттуда, где когда-то стоял Тарвис. Эта жидкость, которая осталась от демона, который некогда терроризировал мир Фируман. Тот факт, что Тарвис не испарился за счет тепла, свидетельствует о жизнестойкости его организма. Это была сцена, с которой Энтони был встречен, когда он, наконец, бросился к входу в Академию. Вся Академия смотрела эту легендарную сцену с восхищением и недоверием. Вокруг обломков небесного шипа, Селасси, чьи ноги были полностью раздавлены обломками, вылез с большим усилием. Затем он достал свой блокнот и начал писать дрожащими руками. «Мои слова бледны перед лицом такого события. Они совершенно не способны выразить мои чувства. Однако я могу подтвердить одну вещь. Я верю, что в ближайшем будущем Высшая Академия Магии Восточной Бухты станет первой легендарной академией с момента своего основания». Глава 185. Покорение Академии Восточной Бухты. На крыше магической башни Линк откинулся на перила и почти опустился на пол. Процесс убийства демона 8-го уровня может показаться простым для зрителя, но на самом деле, атака, которую только что выпустили, стоила ему невообразимо огромного количества энергии, которая оставила его полностью истощенным. Тарвис постоянно разрывался от власти, поэтому Линк должен постоянно направлять свою ману в руку Титана, чтобы поддерживать ее. Уровень потребления маны в данном случае вырос до 200 пунктов в секунду. Менее чем за 2 минуты боев Линк потратил 220 очков амни, чтобы получить неограниченный максимальный лимит маны. Затем он выпил 2 бутылки зелья маны среднего уровня. Только тогда ему удалось убить демона Тарвиса, и даже тогда демон умер прямо перед тем, как Линк полностью исчерпал свой запас маны. Миссия. Расследовать заговор Черной Луны. Провал. Игрок успешно убил демона Тарвиса. 200 амни очков получены. Эти 2 уведомления мелькали в его представлении на интерфейсе. У Линка теперь было 200 очков амни, но вместо того, чтобы праздновать, он даже не хотел двигаться на дюйм. Он перенапрягся, истощая свою ману, и он был уверен, что зелье маны, которое он выпил, теперь отравляет его тело. Все это оставило его без даже унции энергии, чтобы поднять палец в данный момент. Поддержание мощного заклинания 9-го уровня также заставляло его дух, и он чувствовал, что это было слишком много усилий, чтобы даже бодрствовать. Через некоторое время Линк услышал звуки стремительных шагов. За ним последовал знакомый голос, который был полон беспокойства и тревоги. «Линк», — сказала Эррера, — «с тобой все в порядке?» Линку не хватило сил даже повернуться к ней в этот момент. Все, что он мог сделать, это слегка скрутить губы, пытаясь улыбнуться. Но прежде чем это могло произойти, его одолело внезапное туманное ощущение, и он мгновенно отключился. Но как раз перед тем, как он полностью рухнул, он снова услышал панический голос Эрреры. «А нет», — сказал Эррера, — «он выпил 2 бутылки зелья маны. Токсины распространились в его кровь. Эррера помогла ему в последний раз, когда он выпил слишком много зелья маны. Теперь она была в академии, где она могла легко получить помощь от других людей». Поэтому Линк был уверен, что на этот раз для нее не будет никаких проблем, чтобы помочь ему. В результате он потерял сознание, зная, что он уже в надежных руках. Когда Линк снова проснулся, он оказался лежащим на кровати. Он оглянулся и понял, что находится в своей комнате в магической башне Эрреры. Он чувствовал, что простыни и одеяло, которые покрывали его тело, были чистыми и хрустящими, как будто они были недавно изменены. Они даже пахли свежестью. Линк тогда заметил, что он чувствовал себя хорошо, не чувствуя немного слабости или головокружения. Затем Линк сел на кровати и обнаружил, что одежда на его теле тоже была изменена. Его размерный кулон и его кольцо защитного заклинания волшебное были все еще на его теле, пока его палочка была помещена на столе около кровати. В тот момент, когда Линк собирался подняться с кровати, дверь открылась, и Эррера вошла. Она была приятно удивлена, увидев Линка уже проснувшимся, и сразу бросилась к нему. «Как ты себя чувствуешь?» – она спросила с беспокойством. «Неплохо», – ответил Линк. К тому времени он уже встал с кровати, медленно шагая взад и вперед в комнате. «У меня немного кружится голова, но это все». Как только он это сказал, лицо Ирреры слегка нахмурилось. «Конечно, ты почувствуешь головокружение», – сказала она, мягко, но твердо выговаривая Линку. «Ты снова передозировал зелье маны. На этот раз ты не использовал заклинание, чтобы заморозить свой желудок. Поэтому яд распространился в твой кровоток и потек до остальной части твоего тела. Если бы не мастер Гринчи, которому удалось вовремя вылечить тебя лекарством от ста трав, ты бы наверняка умер». Мастер Гринчи был одним из шести членов высшего совета Академии. Он был лучшим алхимиком во всей Академии магии Восточной Бухты. Лекарство от ста трав было его самым ценным владением, которое было противоядием от яда эпического уровня. Это был предмет настолько бесценный, что ни за какие деньги невозможно было бы его купить, и мастер Гринчи ценил его больше, чем любые другие его творения. «Я должен поблагодарить его лично», — сказал Линк, полный благодарности. «Нет необходимости торопиться», — сказала Эррера. «Ты можешь сделать это, как только ты полностью восстановишься. Надеюсь, это научит тебя не делать ничего такого рискованного в следующий раз, но я боюсь, что этого никогда не случится». Глаза Эрреры начали краснеть. Она знала больше, чем кто-либо другой, насколько опасна ситуация, в которую Линк ввязался в ту роковую ночь. Она все еще вздрагивала от ужаса, когда думала об этом. Бог света только знал, сколько беспокойства вызвал у нее этот молодой человек, который не думал о собственной безопасности. Линк заметил неподдельный интерес в выражении Эрреры и почувствовал, как он благодарен ей и стыдно за то, что втянул ее в это. Он медленно подошел к окну и отодвинул занавеску, чтобы выглянуть. Погода в этот день была отличная. Небо было ярким, как голубая жемчужина. Лучи солнечного света сияли, как небесный золотой водопад, греясь всей Академии в ее мерцающей славе и тепле. С этой точки зрения Линк мог видеть шрамы разрушения, оставленные демоном Тарвисом в Академии. Несколько магических башен упали и превратились в щебень, и большое количество рабочих были заняты расчисткой пространства. Горстка магов стояла в стороне, направляя и помогая процессу с некоторыми магическими заклинаниями. Он мог слышать звуки их болтающих голосов иногда, в то время как рабочие все тяжело работали, обильно потея. Даже маги были покрыты грязью и пылью. Дальше Линк мог видеть, что дыра в середине вдохновляющего двора Брайанта была заполнена, в то время как некоторые маги были заняты рассеиванием следов демонической ауры, оставленных Тарвисом. В этот момент Академия магии Восточной Бухты была похожа на раненого старого тигра, зализывающего раны и восстанавливающего свое время. «Наставник», — сказал Линк через некоторое время, — «декан». В то время это был чистый хаос, поэтому Линк понятия не имел, что постигло декана, кроме того факта, что он почувствовал внезапное исчезновение ауры Энтони той ночью. Тем не менее, Линк не хотел верить, что могущественный мастер-маг уровня 7 будет убит так быстро и легко. Эррера подошла к окну и нежно улыбнулась. «Декан выжил», — сказала она. «Он использовал взрыв, чтобы убежать в самый последний момент, однако он потерял обе ноги». «О, слава богу!» — воскликнул Линк, заметно облегченный. «Для солдата потеря конечностей была бы большой трагедией, поскольку им было бы трудно позаботиться о себе». Тем не менее, для мага это было не что иное, как причина простого неудобства. «Академия потеряла 6 магических башен в ту ночь», — продолжала Эррера, — «небесный шип был одной из них. 19 полноценных магов погибли в бою, 130 учеников мага были убиты, а бесчисленное множество других людей получили ранения. Но, в конце концов, не все было напрасно, потому что демон Тарвис был, наконец, убит». Когда она говорила, она повернула голову к Линку, и ее глаза сияли благодарностью. «Все это благодаря вам, мастер Линк», — она воскликнула. «Это был только мой долг», — ответил Линк, который был слегка расстроен нежными и кристаллическими глазами Эрреры, глядя прямо на него. «Кроме того, ты мой наставник, ты не должна называть меня мастером». «Я больше не твой наставник, Линк», — ответила она. «Вы закончили учебу. Вы самый выдающийся маг, которого когда-либо выпускала Академия магии Восточной Бухты». Линк был ошеломлен щедрой похвалой Эрреры, но затем она прервала его, прежде чем он смог ответить. «Уже почти полдень», — сказала она. Иди, надень халат мага и приготовься к обеду. Да, наставник, сказал Линк, внезапно поняв, что он очень голоден. Он обернулся и взглянул на мантию гранатового мага, разложенную на столе. Когда он подошел к ней, он сразу же был ошеломлен ее превосходным качеством. «Это для меня, наставник?» – он недоверчиво спросил. Он сразу узнал поразительное качество материала одежды. После дальнейшего осмотра он обнаружил, что он был сделан с золотым шелком огня со многими таинственными выглядящими волшебными рунами, сделанными с самым мягким в мире металлом маны, проводящим серебром остер. Когда он изучил его более внимательно, он обнаружил, что структура заклинания на одеянии была заклинанием уровня 6, называемым ясными мыслями. Тогда же, когда он смотрел на халат, на интерфейсе появилось уведомление: регулятор пламени, качество, эпический, первый эффект, ускоряет скорость аккреции огненных элементов на 50%, второй эффект, повышает сопротивление элементным заклинаниям на 100%, третий эффект, исправлено заклинание ясные мысли, которая при активации вернет 2000 очков маны заклинателю за 5 минут. Перед повторным наложением заклинания требуется 48 часов. Примечание. Это специальный подарок от Академии магии Восточной бухты. Это был бесценный халат для волшебника, который был близок к пламени и огню. Как Линк, эта одежда будет похожа на пару крыльев, данных уже могучему тигру, что сделает его почти непобедимым. Ясные мысли заклинания были бы особенно полезны для него, потому что это значительно компенсировало бы его самую большую слабость, которая была его отсутствием маны. «Конечно, это твое», — ответила Эррера. «Это особый подарок вам в обмен на спасение Академии». Золотой огненный шелк был ценным владением мастера Фердинанда, а серебро остера было от декана. Между тем, мастер Вайсмюллер был тем, кто сделал мантию своими руками. «А теперь халат твой». Линк больше не притворялся вежливым и быстро снял с себя одежду и проскользнул в свой новый магический халат. Он чувствовал себя роскошно на его коже, и превосходный стиль и качество халата было еще более очевидно теперь, когда он носил его. Поскольку одеяние могло накапливать огненные элементы в воздухе, тело Линка теперь, казалось, излучало слабое свечение и потому, что огненные элементы были собраны поверх головы Линка. Казалось, Линк был одет в пылающую корону. Затем Линк бросил волшебное зеркало, чтобы проверить, как он выглядел. Он был на мгновение ошеломлен величественным видом одежды и даже подумал, что она может выглядеть слишком показной на нем. Но он изменил свое мнение через несколько мгновений после того, как он думал, что не будет смысла держать скромный внешний вид теперь, когда он продвинулся так далеко. Кроме того, декан, шестеро членов высшего совета Академии и сама Эррера были одеты в экстравагантные одежды, так что ничего страшного в том, что он был так одет сам. Король Леон послал специального портного, чтобы помочь работать над одеянием, сказала Эррера, чьи глаза блестели, когда она смеялась. Он, очевидно, проделал отличную работу здесь. Мало того, что халат был просто великолепен, чтобы смотреть, но он также увеличил присутствие и харизму Линка, а также подчеркнул его спокойный и собранный внешний вид. Линк, несомненно, выглядел как король огня в этом одеянии. После этой роковой ночи никто не сомневался, что связь с внутренней остротой имеет магические заклинания, в которых участвуют огненные элементы. Он был, несомненно, величайший мастер огненных заклинаний в Фирумане. «Сколько дней я был без сознания?» — Линк спросил, внезапно поняв, что такая великолепная одежда, должно быть, заняла некоторое время, чтобы подготовиться. «Не слишком долго», — ответила Эррера успокаивающе, полностью понимая внезапную путаницу Линка. «Всего около 3 дней. Академия, должно быть, приложила огромные усилия, чтобы подготовить такую мантию мага за короткий промежуток в 3 дня». Линк почти чувствовал, как если бы он победил демона Тарвиса в Академии Восточной Бухты. Позже Линк последовал за Эррерой из своей комнаты в зал на первом этаже, где Линк столкнулся с шокирующим зрелищем. В зале присутствовали Энтони, Гринчи, Фердинанд, Вайсмюллер и остальные, не исключая всех магов Академии, которые были 5-го уровня и выше. Все 37 человек ждали Линка. Увидев Линка, Энтони возглавил борьбу. Его раны исцелились почти идеально благодаря божественным исцеляющим заклинаниям священника. Он был зафиксирован парой волшебных протезов, которые позволяли ему двигаться так же, как и всегда. «Наш герой здесь!» Он радостно воскликнул. Все сидели в зале изначально, но все встали на ноги сразу после того, как увидели Линка. Затем Энтони снова взял на себя инициативу в предоставлении Линку почтительное приветствие мага, который традиционно выполнялся магом более низкого уровня к магу более высокого уровня. Линк был слегка встревожен этим обращением, так как он был только магом 6-го уровня. Единственная причина, по которой он мог наложить заклинание уровня 9, рука Титана была из-за помощи пророческого белого камня. Между тем, декан был настоящим мастером магом 7-го уровня, поэтому Линк чувствовал, что он вообще не заслуживает такого жеста. Декан мягко улыбнулся, заметив явное беспокойство Линка. «Мы знаем, что сила пророческого белого камня помогла вам», — сказал он, — «но только она была бы бесполезна в руках кого-либо еще, кроме вас. Никто из нас не мог контролировать 9-го уровня заклинания, не говоря уже о том, чтобы использовать его, чтобы победить демона Тарвиса 8 уровня. Но вы сделали это, и вы спасли нас всех. Это истина, и это все, что имеет значение». Затем он обернулся и обратился ко всем остальным в комнате. «Для мастера Линка!» Он кричал. «Сегодня место во главе стола принадлежит ему». Маги в зале затем перемешиваются в сторону, чтобы освободить место для Линка. На обеденном столе он увидел, что были выложены разнообразные вкусные блюда. Они, очевидно, получили ветер восстановления Линка и сделали эти специальные приготовления только для него. «Не волнуйся, Линк», – прошептал Эррера, – «так все выражают тебе свою благодарность. Ты заслужил их уважение». Линк знал это, конечно. Он также знал, что это будет признаком неуважения, если он откажется от щедрого жеста декана. «Спасибо», — сказал Линк, почтительно возвращая приветствие магов. «Я тронут щедростью, которую вы показали мне сегодня». Затем он подошел к своему месту во главе стола. В его выражениях не было ни хвастливого высокомерия, ни преувеличенной скромности. Он показал поразительно спокойную фигуру на фоне праздничного настроения в зале. В целом, он казался человеком, чья зрелость намного превышала его юный возраст. Никто из присутствующих магов не был моложе 35 лет. На самом деле, самая молодая была Эррера. Кроме Линка, ей было уже 36 лет, в то время как у большинства остальных были седые волосы и бороды. Естественно, они опасались, что уважение к такому молодому магу может сделать его тщеславным и самовлюбленным. Просто подумайте об этом, это был человек, который мог контролировать заклинание продвинутого уровня 9 и победить могучего демона Тарвиса. Все, что они знали, Линк может быть раздут с гордостью прямо сейчас. Но затем действия Линка начали успокаивать их. Как только он занял свое место, все начали обедать, и атмосфера заметно стала расслабленной. Толпа начала свободно болтать о магии и заклинаниях, и Линк сказал несколько слов декану. Через несколько минут напряжение в воздухе начало ослабевать, и все начали получать удовольствие. После еды стол был очищен, и Энтони вдруг хлопнул в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Воздух снова стал напряженным. Линк был удивлен и не знал, чего ожидать дальше, но как раз тогда мастер Гринчи подошел к нему и положил ноутбук перед ним. «Мастер Линк», — сказал он, — «это записная книжка, в которой содержатся все знания, которые я обнаружил за всю свою жизнь. Я надеюсь, что вы можете найти вдохновение от него». Затем остальные члены высшего совета, Фердинанд, Вайсмюллер, Ханс Визер и Андал, все передали каждый из своих собственных блокнотов Линку, надеясь повторить надежду Гринча на один день внушения Линку. Линк встал в этот момент. Он не отказался от даров мастеров-магов. Он знал, что в них содержится драгоценная мудрость, которую невозможно найти больше нигде в мире. Они окажут ему неоценимую помощь в развитии его магических навыков. Линк глубоко кланялся каждый раз, когда получал блокнот. Он понимал, что это было высшей честью, которую можно было даровать ученику Академии. Это означало, что теперь он был признан звездным магом самыми уважаемыми магами в Академии. К настоящему времени, хотя не было прямо указано, что Линк был лучшим магом в Академии, тот факт, что ему были представлены тетради мастеров-магов, означал, что он был безоговорочно признан одним из них. Только 3 других человека когда-либо получали такую честь за долгую историю Академии магии Восточной бухты, и все 3 из этих людей стали деканами Академии. Всего в этот день Линк получил 37 блокнотов. Затем он снова поклонился магам и достал из своего хранилища блокнот и положил его на стол. «Я записал все высшие магические навыки, которые я когда-либо создавал в этой тетради», — сказал он. «Он также содержит некоторые из моих теорий и вычетов, которые я накопил с первого дня, Когда я начал изучать магию, я хотел бы подарить его Академии, чтобы каждый мог читать и изучать их. Я надеюсь, что однажды это вдохновит вас на новые открытия и развитие ваших магических навыков. Вау! Зал теперь эхом вздыхал и удивлялся возгласам мастеров-магов. Вскоре они разразились теплыми аплодисментами. Они не ожидали, что он что-нибудь им даст, но Линк подарил им такой бесценный предмет. Естественно, все там сейчас нашли Линка, достойным восхищения и уважения. Не было и следа сомнения, что Линк был несравненным гением. Его заклинания были полны инноваций и творчества, помимо того, что невероятно мощные. По этой причине его тетрадь, несомненно, была самым ценным достоянием Академии. Это было бы большим подспорьем для магов Академии, чтобы они продвинули свои уровни. Линк сам ничего не потеряет, отдав это. Высшие магические навыки, которые он развивал, были действительно сильны. Если бы он сделал эти знания доступными для магов Академии, то это означало бы только то, что больше из них стали бы сильными и лучшими магами, которые лучше сражались бы в войне против темных сил в будущем. Это может быть только хорошо. Эррера спокойно смотрела, как сцена разворачивалась перед ней среди толпы. Она была глубоко тронута внутри. Она смотрела на Линка, выросшего из тощего чародея в лохмотьях, который расцвел до такого мощного и грозного мага, который однажды может стать следующим деканом через чуть более полугода. Это было чудо. Тем не менее, Эррера знала, что как избранный бог света, это было только начало. Линк будет создавать еще больше чудес в будущем, и Эррера не могла дождаться, чтобы увидеть, какими они будут. Какие чудеса он совершит дальше в пустыне Ферди? Эррера задумалась с нетерпением. Глава 186. Остались только камни. Громкий гул поразил стаю чаек, небрежно отдыхающих на скале. На побережье разбивающиеся волны создали высокий водный столб, который распылял воду во всех направлениях. Под сияющими лучами солнца на мгновение можно было увидеть слабую радугу. На скале стояло несколько фигур с резкими перепадами высот. Высокие люди состояли из Линка и капитана группы наемников Фламинго, Джикера. Более низкие люди были расой Йибба. Руководителем группы из трех человек был назван Абердин, руководитель проекта развития водного пути. Два человека, стоявшие рядом с ним, были его помощниками. Это место было расположено на восточном побережье дикой природы Ферди под названием Тигровая скала. Это был чрезвычайно высокий утес с вогнутой площадью 900 футов в ширину и 90 футов в глубину в середине. Склон после вогнутой области был пологим, что позволяет легко идти на побережье из этой области. Если бы этого обрыва не было на этом побережье, это было бы очень хорошее место для строительства порта. Для того, чтобы развивать свою территорию, Линку потребуется много ресурсов. Наиболее экономичный и эффективный способ сделать это через море. Поэтому, как только у Линка было базовое понимание ситуации, первое, что он сделал, это попросил инженерную команду Йибба открыть морской путь. Глядя на разбивающиеся волны, Линк спросил, сколько времени потребуется, чтобы построить полезный водный путь. Раньше все эти вопросы оставались в руках банды наемников Фламинго. Линк просто дал некоторые общие инструкции через письма и не имел четкой картины в своем уме. Теперь, когда он был лично вовлечен, он должен был бы запросить экспертов и убедиться, что проект был сделан по его стандартам. Абердин знал, что молодой человек перед ним был золотым прииском и могущественным магом. Он не сможет обмануть его. Затем Абердин принял серьезный тон и сказал, «Мы уже отправили дайверов исследовать этот район. Вся область в пределах 50 морских миль отсюда заполнена рифами. Однако, только те, в 2-5 км от Тигровой скалы должны быть удалены. Для того, чтобы расчистить этот район, расчетное время составит 2 месяца. Мы уже начали, и это будет сделано через несколько месяцев». Месяц звучал хорошо. Затем Линк нажал на «Нам нужно отметить безопасный маршрут плавания для области за пределами радиуса 2-5 мили», Абердин терпеливо объяснил. «В этом нет необходимости. В настоящее время каждый корабль очарован некоторыми базовыми магическими рунами водного элемента. Опытный капитан сможет судить о глубине воды перед ними по изменению яркости рун. Пока рифы не слишком густо заселены, они смогут легко избежать их». Услышав эти слова, Линк сразу понял, что он усложнил ситуацию в своем уме. В реальном мире люди часто ищут наиболее экономичные и надежные способы решения проблем. Кроме того, он был новичком в морской торговле. Если бы он слишком много исследовал методы экспертов, он мог бы неосознанно пошутить. Итак, «Какова будет расчетная стоимость?» Линк спросил. «Это было то, что он должен был отслеживать. 4827 золотых монет. Это весьма точная цена. Гонка ЕБ всегда была справедливой в наших ценах, особенно для наших хороших друзей». Абердин похлопал себя по груди и процитировал чрезвычайно конкретное число. Линк, с другой стороны, имел свои собственные идеи. «Я хотел бы, чтобы в гавани было достаточно места для расширения. Если нам удастся преуспеть в будущем, мы сможем развивать его без особых хлопот». Затем у Абердина было смущенное выражение лица. «Сэр, если это так, нам придется выровнять все камни под ногами. Нагрузка будет сразу двойной. Мой бюджет составляет 10 тысяч золотых монет», — сказал Линк, когда он уверенно высунул один палец. «Считайте, что это сделано». Глаза Абердина сразу же засветились, когда он говорил. Затем он повернулся и начал обсуждать это со своими двумя помощниками. Его помощники держали в руках чертежи, и через минуту шепота и взмахивания руками Абердин сказал: «Сэр, это увеличит время, необходимое еще на полмесяца. Добавление работы, естественно, означает, что требуется больше времени». Линк кивнул без вопросов. Затем группа вернулась на Тигровую скалу, прежде чем они разошлись. Затем Линк последовал за Джекером до самого лагеря на лошади. Похоже, Джекер хотел что-то сказать по дороге. Линк заметил это сразу и понял его опасения. Он рассмеялся. «Джекер, ты боишься, что нам не хватит золотых монет?» «Это именно то, что хотел сказать Джекер». Он обернулся и посмотрел на строящийся порт. «Сэр, включая те деньги, которые вы потратили на порт, общая стоимость разработки Ферди Уайлдернесс уже составила 30 тысяч золотых монет, и это только начало. Не так давно они только что очистили территорию от бандитов и построили для себя небольшой лагерь. В мгновение ока было потрачено 30 тысяч золотых монет. Скорость, с которой они истощали свои ресурсы, была просто безумной. Джекер никогда раньше не видел таких экстравагантных трат. Кроме него, Люси и Гилдерн также были в ужасе, и даже Маккарида тоже начал сомневаться. Хотя Линк действительно мог зарабатывать деньги с его очаровательными навыками, этого было недостаточно, чтобы идти в ногу с их расходами. Они боялись, что Линк истощит все их ресурсы, прежде чем пустыня Ферди сможет даже улететь. Линк засмеялся. «Это необходимые инвестиции. Если мы сэкономим сейчас, то в следующий раз будем тратить больше». Джекер немного сдвинул губы. Обычно он был простым человеком, однако некоторые вещи ему было очень трудно выразить словами. Линк громко рассмеялся и дразнил. «Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Что случилось?» Джекер горько улыбнулся и решил довериться Линку с обеспокоенным выражением на его лице. «Милорд, пустыня Ферди действительно бесплодна. Никакое место в этой области не может быть использовано для выращивания сельскохозяйственных культур. Также повсюду гравий и камни. Кроме нескольких сорняков, здесь нет деревьев и рек. Он также часто является жертвой ураганов, и эта бесплодная земля не дает абсолютно никакого убежища. Может ли такое место действительно процветать?» Они первоначально прибыли в пустыню Ферди с уверенностью и страстью, чтобы развивать эту землю вместе с Линком. Однако именно тогда они были незнакомы с ситуацией. За эти несколько месяцев их энтузиазм был полностью разрушен этой пустынной землей. Продовольствие, одежду и даже древесину приходилось перевозить из других районов. Не было никакой помощи этой бесплодной дыре. Линк просто рассмеялся без намека на беспокойство. Природная среда дикой природы Ферди действительно отсутствовала. Однако, если бы это было не так, он никогда бы не получил такой огромный кусок земли. Кроме того, у дикой природы Ферди были свои преимущества. Помимо антимагической почвы, она имела чрезвычайно стратегическое географическое положение. Он столкнулся с морем и островом Рассвета, домом высоких эльфов. Он имел относительно легкий доступ к южным странам и был близок к столице королевства Нортон на севере. Это были приемлемые условия. Что касается природной среды, то он просто должен был изменить его, чтобы можно было в мире Фируман. Пока кто-то был готов расстаться со своими золотыми монетами, все было возможно. Линк в настоящее время имел 120 тысяч золотых монет в своей сумке. Часть этого состояния была заработана от его очаровательных навыков, в то время как 80 тысяч золотых монет были наградой от Академии магии во имя помощи для развития своей территории. «Расслабься, Джекер. Через 10 лет дикая местность Ферди обязательно превратится в шумный город Ферди, заверил Линк. В этот момент лагерь попал в поле зрения. Линк жестко сбил лошадь, сигнализируя ей об ускорении в сторону лагеря. С другой стороны, Джекер все еще не видел надежды на территории. Он просто вздохнул и пошел внимательно за Линком. Лагерь назывался «Выжженный хребет». Хотя это был просто временный лагерь, Линку все равно пришлось потратить почти 6 тысяч золотых монет на его строительство. Лагерь был построен на возвышенности и был окружен кругом высоких крепостных стен, построенных из валунов. Всего двумя воротами в стене замка, одни из которых вели к морю, в то время как другие открыты для Гервенского леса. Стена замка окружала территорию почти в радиусе 900 футов. Сторожевая башня также была построена в самой высокой точке, чтобы исследовать окрестности. Под сторожевой башней были деревянные хижины, где жили наемники и рабочие. Линк остановился на лошади и передал бразды правления солдату с одной стороны, прежде чем идти к большому деревянному зданию. Это деревянное здание было административным зданием лагеря. Он имел два этажа и охватил более 600 квадратных метров. Линк видел, как рабочий персонал спешно входил и выходил из здания. Когда Линк подошел к зданию, прилежный молодой человек сразу же пришел поприветствовать его. Он был чрезвычайно компетентным секретарем Линка по имени Джошуа. Линк нанял его из города Речной бухты. Он держал в руке кусок документа и отчетливо докладывал Линку. «Милорд, Академия дала свой ответ. Это рукописное письмо от Энтони. Прочитай мне», — сказал Линк. «Да», — кивнул Джошуа и продолжил. «В письме говорилось, что ваше видение непрактично. Невозможно изменить природную среду дикой природы Ферди, просто используя одну магическую башню. Для того, чтобы достичь этой цели, вам нужно магическое образование, образованное, по крайней мере, 5 мощными магическими башнями с мастером-магом, размещенным в каждой из них. Это, точно так же, не будет достижимо в ближайшем будущем. Академия может предложить вам построить магическую башню за половину цены, но не сможет удовлетворить вашу просьбу. Это было действительно непрактично. Одна башня мага будет стоить не менее 100 тысяч золотых монет. 5 башен магов затем добавить до 500 тысяч золотых монет. Кроме того, он требовал, чтобы мастер-маг был размещен в каждой из этих магических башен. Этот план был безумным. Линк шел, пока Джошуа Навин читал ему письмо. Дойдя до кабинета, он полностью понял послание и сел с хмурым взглядом на лице. Это не очень хорошая новость. Для развития дикой природы Фердипорт был ключевым компонентом. Однако другим ключевым компонентом было изменение климата. Это были неотъемлемые части плана Линка. На пустыню Ферди в среднем ежегодно обрушивались 4 мегаурагана и 10 более мелких ураганов. Если бы это не было изменено, это место не могло бы процветать. Магическая башня также была важным компонентом личного роста Линка. Хотя он и окончил академию, магическим исследованиям не было предела. Если он хотел увеличить свою силу, ему нужна была собственная магическая башня, предпочтительно похожая на масштаб основных магических башен в академии. Теперь, когда академия не смогла ему помочь, Линку пришлось искать альтернативу. Затем молодая секретарша принесла еще одно письмо. Это письмо имело магический отпечаток, предполагая, что это было секретное письмо. Джошуа Навин передал это письмо Линку и сказал: «Мой господин, это письмо только что пришло». Линк бросил взгляд и понял, что письмо имеет волшебный отпечаток, который так слегка светился. Конверт был сделан из жесткой медвежьей кожи. Там даже была руна самоуничтожения в задней части конверта. До тех пор, пока письмо было открыто неправильно, оно взорвется. Но как правильно было открыть это письмо? Не было никаких объяснений или инструкций. Линк внимательно наблюдал за буквой и расшифровывал значение и положение каждой руны. Через полминуты он нарушил код. Это был замок в стиле Малфоя, который был замысловато разработан. Однако, пока кто-то был знаком с условиями, они могли легко расшифровать его. Несколько месяцев назад Линк мог быть в тупике из-за этого кода. Однако, прочитав записки, данные ему всеми мастерами-магами Академии, его магический фонд вышел на новый уровень. Этот волшебный рунический замок был для него легче легкого. Через 5 или 6 минут Линк слегка постучал пальцами по рунам и пропитал их различным количеством маны. После нажатия на 13-ю руну, все волшебные руны мгновенно исчезли, и письмо автоматически открылось. Прежде чем он вытащил письмо, Линк не мог не задаться вопросом, кто играет со мной в шарады. Это довольно интересно. Глава 187. Тысячелетний лич. Линк достал письмо и изучил нарисованную на нем сырую карту. С первого взгляда Линк понял, что он очень хорошо знаком со всеми достопримечательностями в ней. После более тщательного осмотра оказалось, что на карте изображена местность вокруг выжженного хребта. На карте была красная линия, которая простиралась на юго-восток от выжженного хребта и заканчивалась на месте под названием Шарк-Бей, где на карте была написана строка слов: «Я могу помочь вам изменить климат в пустыне Ферди, но вы должны прийти один». «Достаточно ли вы храбры?» Линк не мог не улыбнуться цинично, читая эти слова. «Хаймэмэм, это уловка, чтобы заманить меня в ловушку, или это кто-то, кого нельзя видеть?» Линк задумался. Человек, который послал ему эту карту, использовал сложный рунический замок Малфоя, что означало, что отправитель был магом и, судя по качеству руны и уровню используемого заклинания, вероятно, маг уровня 5 или выше. Такой маг не стал бы тратить свое время на розыгрыши Линка. Кроме того, Акулья бухта не была так далеко от выжженного хребта, всего около 5 миль на дороге, поэтому Линк решил, что он отправится туда и посмотрит, что там. Конечно, была вероятность того, что он столкнется с некоторыми опасностями, но он освоил заклинание размерного прыжка и все же имел еще два шанса использовать силу пророческого белого камня. У него даже теперь было 200 очков амни, поэтому, даже если кто-то подготовит ловушку и нападет на него, он был уверен, что никто в этом мире не мог убить его легко. Другой возможностью было найти кого-то, кто действительно мог бы изменить климат дикой природы Ферди. Достижение этого означало бы, что огромная проблема Линка, с которой он столкнулся сейчас, будет решена. Имея это в виду, Линк думал, что действительно не было никаких причин для него, чтобы не пойти и найти этого таинственного человека вообще. В то время был полдень, и погода была приятной. Линк поприветствовал своего клерка Джошуа, а затем быстро покинул палаточный лагерь. Как только он оказался за пределами лагеря, Линк вызвал ветер Фенрира и почти полетел прямо в Акулью бухту. С быстротой волка Фенрира он преодолел расстояние в 5 миль всего за 6 минут. Когда он подошел к Акульей бухте, скала появилась в поле зрения. Линк спрыгнул с волка Фенрира и подбежал к нему. Он обнаружил кольцеобразный пляж вокруг скалы, но там никого не было, кроме нескольких чаек. Линк шел вдоль обрыва, но все еще не мог найти там никого. Как только он начал что-то подозревать, он почувствовал колебание маны. Он быстро развернулся и заметил почти прозрачную фигуру, выходящую из трещины в камне скалы. Линк понял, почему эта загадочная фигура хотела, чтобы он пришел один, как только увидел его. Если бы любой нормальный человек мельком увидел эту фигуру, он был бы до смерти напуган ее внешним видом. Эта фигура была личем, чистым личем, чье тело теперь было полностью скелетом безумца и плоти. Кости выглядели странно красивыми, как нефритовые камни. В его глазницах было голубоватое пламя, из которого исходили необыкновенная духовная энергия имана. Поэтому Линк мог бы оценить, что он должен быть, по крайней мере, на уровне 7, был таким же сильным и мощным, как Энтони, декан Академии Восточной бухты. Этой силы было недостаточно, чтобы запугать Линка. Конечно, он спокойно отменил ветер Фенрира и пошел навстречу Личу. «Могу я узнать ваше имя?» – спросил Линк, когда он был примерно в 30 футах от Лича.